Глава 22. Скорое наказание. Монахи поехали дальше. Брат Филипп поднял руку и благословил Дона Диего, который свернул в сторону на другую тропинку. Глухонемой Бернардо следовал за ним на своем муле. А между тем в селе торговец шкурами и салом был центром внимания в таверне. Толстый хозяин хлопотал, снабжая гостей вином, так как продавец шкур и сала тратил часть денег, которую он получил мошенническим путем от брата Филиппа. Судья тратил остальную часть. Раздавался громкий хохот, когда кто-нибудь рассказывал, как брат Филипп хлестал кнутом или как кровь текла по его старой спине, когда пустили в дело плетку. «Ни одного стона!» — кричал торговец шкурами и салом. «Он мужественный старый волк! В прошлом месяце мы стегали одного в Сан-Фернандо, и он выл, прося о милости, хотя некоторые говорят, что он был болен и потому слаб. Возможно, что это так. Крепыши эти братья, но зато какая удача, когда мы можем заставить одного из них повыть. Еще вина, хозяин! Брат Филипп платит за все!» При этом раздался взрыв сиплого смеха, и подручному торговцу, который давал ложные показания, была брошена монета, причем ему было приказано разыграть из себя самостоятельного человека и поставить вино за свой счет. Тогда он купил вина для всех в таверне и весело завыл, когда толстый хозяин не дал ему сдачи с его монеты. «Разве ты монах, что скупишься на деньги?» — спросил хозяин. Снова вся таверна весело загоготала, а хозяин, который до крайности надул подручного, усмехнулся, занимаясь своим делом. Это был хороший день для толстого хозяина. «Кто был тот кавальеро, который выказал милосердие к монаху?» — спросил торговец. «Это был Дон Диего Вега», — ответил хозяин. «Он наживет себе неприятности». «Кто угодно, но не Дон Диего», — сказал хозяин. «Вы знаете знаменитую семью Вега, не так ли, сеньор? Его превосходительство сам заискивает перед ними. Стоило бы только кому-нибудь из Вега поднять палец, и был бы политический переворот в наших местах». «В таком случае он опасный человек?» — спросил торговец. Взрыв хохота был ему ответом. «Опасный? Дон Диего Вега!» — кричал хозяин, а слезы текли по его жирным щекам. «Вы уморите меня! Дон Диего только и делает, что сидит на солнце и мечтает. Он почти никогда не носит шпаги, он очень редко ее надевает, да и то исключительно как украшение. Он стонет, если ему приходится проехать несколько миль верхом. Дон Диего так же опасен, как и ящерица, греющаяся на солнце. Но, несмотря на все, он отличный господин», — прибавил хозяин поспешно, боясь, чтобы его слова не достигли ушей Дона Диего, и чтобы Дон Диего не перестал посещать его таверну и не перешел бы в другую. Были почти сумерки, когда торговец шкурами и салом покинул таверну со своим подручным. Оба шли, пошатываясь, так как оба поглотили слишком большое количество вина. Они направились к повозке, в которой путешествовали, помахали на прощание группе людей у дверей таверны и медленно отправились по тропинке в Сан-Габриэль. Они совершали свое путешествие не спеша, продолжая пить из кувшина купленное ими вино. Они проехали через вершину первого холма, и селение Рейна де Лос-Анджелес скрылось из виду. Перед ними была теперь лишь большая дорога, вившаяся подобно громадной пыльной змее, да темные холмы и несколько строений вдали. На повороте они внезапно увидели перед собой всадника, легко сидевшего в седле. Его конь стоял посреди дороги, так что они могли обогнуть его. «Поверни свою лошадь, поверни свою скотину!» — закричал торговец шкурами и салом. «Что ж ты хочешь, чтобы я переехал тебя?» Подручный издал восклицание, похожее на испуг, и торговец посмотрел внимательнее на всадника. Его челюсть опустилась, глаза выкатились. «Да это сеньор Зорро!» — воскликнул он. «Клянусь честью, это проклятие Капистрана! И снова здесь, близ Сан-Габриэль! Вы не тронете меня, сеньор Зорро? Я бедный человек, и у меня нет денег! Не далее, как вчера, один монах обманул меня, и я был в Рейна де Лос-Анджелесе, ища справедливости!» «А получили ли вы ее?» — спросил сеньор Зорро. «Судья был добр, сеньор. Он приказал монаху заплатить мне, но я не знаю, когда я получу деньги». «Выходите-ка из повозки, и ваш помощник также», — скомандовал сеньор Зорро. «Но у меня нет денег», — протестовал торговец. «Вон из повозки! Что мне, повторять, что ли? Двигайтесь, или свинец найдет место в вашем теле!» Теперь торговец увидел, что разбойник держал в руке пистолет. Он запищал от страха и вышел из повозки так скоро, как только мог. А за ним выкатился и его подручный. Они стояли на пыльной дороге перед сеньором Зорро, дрожа от страха. Торговец молил о пощаде. «У меня нет денег с собой, любезный разбойник, но я достану их для вас», — молил он. «Я принесу их, куда вы скажете, куда вы пожелаете». «Молчать, скотина!» — крикнул сеньор Зорро. «Я не хочу твоих денег, клятва преступник. Я знаю все о фарсе, разыгранном на суде в Рейне де Лос-Анджелес. У меня есть способы узнавать о подобных вещах немедленно. Итак, пожилой монах обманул тебя, а? Лжец и вор! Это ты, мошенник. И они дали этому старому человеку 15 плетей по голой спине из-за лжи, которую ты наплел. И ты поделился с судьей деньгами, которые вы мошеннически получили от него. Клянусь святыми, не надо! Достаточно ты надавал ложных клятв. Ступай вперед!» Торговец повиновался, дрожа точно в лихорадке. Сеньор Зорро быстро слез с коня. Подручный торговца стоял у повозки с побелевшим от страха лицом. «Вперед!» — снова скомандовал сеньор Зорро. Снова торговец повиновался, но внезапно он начал молить о пощаде, так как сеньор Зорро вытащил из-под своего длинного плаща кнут, которым погоняют мулов, и держал его наготове в правой руке, в то время как в левой у него был пистолет. «Повернись спиной!» — скомандовал он. «Милосердие, добрый разбойник! Разве я должен еще быть избитым после того, как был ограблен? Неужели вы будете истязать честного купца из-за вороватого монаха?» Первый удар упал, и торговец пронзительно закричал от боли. Его последнее замечание, казалось, придало силу руке разбойника. Упал второй удар, и торговец опустился на колени на пыльной дороге. Тогда сеньор Зорро сунул свой пистолет за кушак, выступил вперед, своей левой рукой схватил торговца за клок волос так, чтобы приподнять его, а правой начал сыпать тяжелые удары ослиным кнутом по его спине. Он бил его до тех пор, пока крепкое платье и рубашка торговца не разорвались в полосы, и кровь не просочилась насквозь. «Это тому, кто дает ложные клятвы и заставляет наказывать честного монаха», — крикнул сеньор Зорро. Потом он обратил свое внимание на подручного. «Без сомнения, молодой человек, вы исполняли только приказания своего хозяина, когда вы лгали перед судом», — сказал он. «Но вы должны быть проучены, чтобы быть честным и справедливым, независимо от обстоятельств». «Пощадите, сеньор!» — взвыл подручный. «Разве вы не смеялись, когда истязали монаха? Разве вы не напились вина, потому что праздновали наказание бедного человека, полученное им за то, чего он не сделал?» Сеньор Зорро схватил юношу за шиворот, повернул его кругом и крепко ударил по плечу. Мальчишка пронзительно закричал и потом начал хныкать. Он получил всего 5 ударов плетью, так как сеньор Зорро, по-видимому, не хотел доводить его до потери сознания. Наконец он отбросил мальчишку от себя и свернул свой кнут. «Будем надеяться, что вы оба будете помнить этот урок», — сказал он. «Садитесь в повозку и уезжайте. И когда будете говорить об этом происшествии, то говорите правду, иначе я услышу об этом и накажу вас снова. Смотрите, чтобы я не услышал, что 15 или 20 человек окружили и держали вас, покуда я вас стегал». Подручный вскочил в тележку, его хозяин последовал за ним, они стегнули лошадь и скрылись в облаке пыли по направлению к Сан-Габриэль. Сеньор Зорро смотрел им вслед некоторое время, потом поднял свою маску, вытер пот с лица и снова сел на лошадь, прикрепив кнут к пряжке своего седла. Глава 23. Еще наказание. Сеньор Зорро быстро поскакал к вершине холма, под которым лежало село. Там он остановил лошадь и посмотрел вниз на деревню. Было почти темно, но он мог видеть достаточно хорошо свою цель. В таверне горели свечи, и оттуда доносились сиплые звуки песни и громких шуток. Гарнизон был освещен, и из некоторых домов доносился запах приготовляемой пищи. Сеньор Зоро поехал дальше, спускаясь с холма. Достигнув края площади, он пришпорил коня и устремился к дверям таверны, перед которой собралось полдюжины людей. Большинство из них было под винными парами. «Хозяин!» — крикнул он. Сначала никто из толпы у дверей таверны не обратил на него особого внимания, думая, что это какой-нибудь путешествующий кабальеро, желающий освежиться. Хозяин поспешно выскочил, потирая свои жирные руки, и близко подошел к лошади. Тут только он увидел, что всадник был в маске, и что дуло пистолета угрожало ему. «Здесь ли судья?» — спросил сеньор Зорро. «Да, сеньор». «Стойте, где стоите, и крикните ему. Скажите, что здесь есть кабальеро, который хочет поговорить с ним относительно одного дела». Перепуганный хозяин позвал судью, и известие было передано внутрь. Судья вышел, спотыкаясь и спрашивая громким голосом, кто оторвал его от приятного препровождения времени. Спотыкаясь, дошел он до лошади, положил руку на нее и, посмотрев вверх, увидел два сверкающих глаза, глядевших на него из-под маски. Он открыл рот, чтобы крикнуть, но сеньор Зорро вовремя предупредил его. «Не звука, или вы умрете», — сказал он. «Я пришел, чтобы наказать вас. Сегодня вы произнесли приговор над человеком, который был невиновен. Тем более, что вы знали об его невинности, и весь суд был только фарсом. По вашему приказу он получил известное количество плетей. Вы получите такую же расплату». «Вы осмеливаетесь молчать!» — скомандовал разбойник. «Вы там у дверей, подойдите сюда», — позвал он. Все приблизились толпой, большинство из гуляк были поденщики, подумавшие, что этот кабальеро хочет дать им какую-нибудь работу и имеет деньги, чтобы заплатить за нее. В темноте они не заметили маски и пистолета, пока не очутились рядом с лошадью. А тогда было уже поздно отступать. «Мы сейчас накажем этого несправедливого судью», — сказал им сеньор Зорро. «Пятеро из вас схватят его и подведут к столбу посреди площади, и там привяжут его. Первый, кто станет колебаться, получит заряд свинца из моего пистолета, а моя шпага расправится с остальными. И живо шевелитесь!» Испуганный судья начал кричать. «Смейтесь погромче, чтобы его крики не были слышны», — приказал разбойник. И люди засмеялись изо всех сил, хотя в их смехе и чувствовался особый оттенок. Они схватили судью за руки, подвели его к столбу и привязали к нему ремнями. «Вы выстроитесь в ряд», — сказал им сеньор Зорро, — «и возьмете этот кнут, и каждый из вас ударит его по 5 раз. Я буду наблюдать, и если я увижу хоть раз, что кнут падает легко, я накажу вас. Начинайте». Он бросил кнут первому человеку, и наказание началось. Сеньор Зорро не нашел недостатков в способе, каким оно производилось, так как в сердцах подденщиков царил сильный страх, и они стегали сильно и с охотой. «И вы также, хозяин», — сказал сеньор Зорро. «Он посадит меня потом в тюрьму за это», — плакался трактирщик. «Что вы предпочитаете, тюрьму или гроб, сеньор?» — спросил разбойник. Конечно, хозяин предпочел тюрьму. Он подхватил кнут и превзошел всех силою своих ударов. Судья грузно висел на ремнях. Он потерял сознание уже при 15-м ударе больше от страха, чем от боли и самого наказания. «Отвяжите этого человека», — приказал разбойник. Двое поспешили исполнить его приказание. «Отнесите его домой», — продолжал сеньор Зорро. «И скажите всем в селе, что это есть способ, которым сеньор Зорро наказывает тех, кто угнетает бедных и беспомощных, кто произносит несправедливые приговоры и кто ворует. Теперь идите своей дорогой». Судью унесли. Теперь он стонал, сознание вернулось к нему. Сеньор Зорро обратился еще раз к хозяину. «Мы вернемся в таверну», — сказал он. «Вы войдете внутрь и принесете мне кружку вина, и будете стоять около моей лошади, пока я буду пить. Было бы только потерей времени говорить вам, что случится, если по пути вы попытаетесь предать меня». Но в сердце хозяина страх перед судьей был так же велик, как и страх перед сеньором Зорро. Он подошел к таверне, идя рядом с лошадью разбойника, и поспешил внутрь, как бы для того, чтобы достать вина. Но на самом деле он поднял тревогу. «Сеньор Зорро здесь!» — шепнул он сидевшему у ближайшего стола. «Он только что заставил жестоко избить судью. Он послал меня принести ему кружку вина!» Потом он подошел к бочке с вином и начал нацеживать кружку, насколько возможно, медленно. А между тем в таверне сразу же приступили к делу. Там находилось полдюжины кабальеро, приверженцев губернатора. Теперь, вытащив шпаги, они стали пробираться к двери. А один из них, имевший за поясом пистолет, вытащил его. Посмотрел, заряжен ли он, и последовал за ними. Сеньор Зорро, сидевший на коне в 20 футах от дверей таверны, вдруг заметил, что на него бежит толпа. Увидел блеск полдюжины шпаг, услышал выстрел из пистолета и свист пули около своей головы. Хозяин стоял в дверях, умоляя захватить разбойника, потому что это было бы поставлено ему в некоторую заслугу, и, быть может, судья в таком случае не наказал бы его за то, что он бил его кнутом. Сеньор Зорро заставил лошадь встать на дыбы и всадил в нее шпоры. Она прыгнула вперед в самую середину группы кабальеро и рассеяла ее. Этого и желал сеньор Зорро. Его шпага была уже вынута из ножен, прошлась по чьей-то руке, также державшей шпагу, размахнулась и проколола руку следующего врага. Разбойник сражался как сумасшедший, маневрируя конем таким образом, что его противники разъединялись и могли нападать на него только поодиночке. Воздух наполнился пронзительными криками, визгом. Люди выбегали из домов, чтобы узнать причину смятения. Сеньор Зорро знал, что у некоторых из них могут быть пистолеты. И в то время как он не страшился никакой шпаги, он понимал, что человек, находящийся на близком расстоянии, мог сразить его пистолетной пулей. Он заставил коня снова двинуться вперед. И прежде чем толстый хозяин успел сообразить, сеньор Зорро был уже рядом с ним, наклонился к нему и схватил его за руку. Лошадь понеслась, таща за собой толстого хозяина, который принялся пронзительно кричать о помощи и в то же время молить о милосердии. Сеньор Зорро поскакал с ним к позорному столбу. «Подай мне этот кнут!» — приказал он. Пронзительно кричавший хозяин повиновался и взывал к святым о защите. Сеньор Зорро обернул его, и кнут обвился вокруг его жирной поясницы. И при каждой попытке хозяина бежать стегал его снова и снова. Зорро на мгновение оставил его в покое, чтобы выпустить заряд в тех, у кого были шпаги. Этим он рассеял их, а потом снова возобновил наказание хозяина. «Ты поступил вероломно!» — кричал он. «Воровская собака! Ты наслал на меня людей! Я исполосую твою крепкую шкуру!» «Пощадите!» — пронзительно закричал хозяин и упал на землю. Сеньор Зорро снова ударил его, вызывая больше воя, чем крови. Он повернул своего коня и ринулся на ближайшего врага. Еще одна пуля просвистела над его головой. Еще кто-то подскочил к нему с обнаженной шпагой. Сеньор Зорро пронзил его плечо и снова пришпорил коня. Галопом прискакал он к позорному столбу, остановил там лошадь и мгновение смотрел на всех. «Вас тут не так уж много, чтобы сделать сражение интересным, сеньоры!» — воскликнул он. Он сдернул свое сомбреро и поклонился им с милой насмешкой. Потом снова повернул лошадь и ускакал. Глава 24. В гасиенде дона Алехандро. В поселке позади себя сеньор Зорро оставил сумятицу. Пронзительные крики толстого хозяина подняли все селение. Мужчины прибегали со слугами, несшими факелы. Женщины выглядывали из окон домов. Туземцы притаились там, где их застала тревога, и дрожали, так как они по горькому опыту знали, что какова бы ни была причина смятения, расплачивались за нее они. Много молодых с горячим темпераментом кабальера было тут. А в селении Рейна де Лос-Анджелес уже давно не происходило ничего волнующего. Собравшись в таверне, эти юноши слушали жалобы хозяина. Некоторые поспешили в дом судьи, увидели его раны, услышали от него об оскорблении, нанесенном закону, а тем самым и его превосходительству губернатору. Капитан Рамон пришел из гарнизона и, узнав причину смятения, разразился страшными проклятиями. Он приказал своему единственному здоровому человеку скакать по дороге в Пало, настичь сержанта Гонзалеса и его солдат и передать приказ вернуться на верный след, так как в настоящее время они находились на ложном пути. Но молодые кабальеро увидели во всем этом возможность приключения, которое было им по нраву, и попросили у коменданта разрешения образовать нечто вроде отряда и пуститься вслед за разбойником. Разрешение было дано им немедленно. Человек 30 из них вскочили на коней, осмотрели оружие и выехали с намерением разделиться на 3 группы, по 10 в каждой, лишь только они подъедут к перекрестку дорог. Горожане приветствовали их криками, когда они отправлялись в путь. Они поднялись на холм быстрым галопом и с большим шумом пустились по направлению Сан-Габриэль, довольные тем, что светит месяц, который поможет им увидеть врага, когда они приблизятся к нему. В должное время они разделились. 10 человек направились в Сан-Габриэль. 10 поехали по тропинке, которая вела в гасиенду брата Филиппа, а остальные 10 последовали по дороге, которая, извиваясь в долине, вела к целому ряду соседних поместий, принадлежащих богатым кабальеро. Вдоль этой дороги некоторое время тому назад ехал Дон Диего Вега с глухонемым Бернардо, следовавшим за ним верхом на муле. Дон Диего ехал не торопясь, было далеко за полночь, когда он свернул с главной дороги и последовал по узкой тропинке в направлении к дому своего отца. Дон Алехандро Вега, глава семьи, сидел один у стола с остатками ужина перед собою, когда услышал, что всадник подъехал к двери. Слуга побежал открыть дверь, и в комнату вошли Дон Диего с Бернардо. «А, Диего, сын мой!» — воскликнул старый Дон Алехандро, протягивая руки. Дон Диего был на мгновение прижат к груди отца, а потом он уселся у стола и взял кружку вина. Освежившись, он еще раз посмотрел на Дона Алехандро. «Это было утомительное путешествие», — заметил Дон Диего. «А какова его причина, сын мой?» «Я чувствовал, что должен приехать в гасиенду», — сказал Дон Диего. «Теперь не время находиться в селе. Куда бы ни повернулся человек, он встречает только насилие и кровопролитие. Этот проклятый сеньор Зорро! А, что слышно о нем?» «Пожалуйста, не говорите «ха», батюшка. В течение последних нескольких дней мне говорили «ха» с утра до ночи. Беспокойные нынче времена. Этот сеньор Зорро посетил гасиенду Пулидо и перепугал там всех. Я побывал в своей гасиенде по делу, оттуда поехал повидать старого монаха Филиппа. Думал получить возможность заняться размышлениями в его присутствии. И кто же появился там, как негромадный сержант с его кавалеристами в погоне за сеньором Зорро? Они поймали его? Кажется, нет, батюшка. Я вернулся в село, и что бы вы думали, случилось там в этот день? Притащили брата Филиппа, обвинили его в мошенничестве с торговцем и после пародии на суд привязали к столбу, дали ему 15 ударов плетью по спине. «Негодяй!» — крикнул Дон Алехандро. «Я не мог переносить этого больше и решил приехать к вам. Куда я ни повернусь, везде сумятится. Этого довольно, чтобы свести человека с ума. Можете спросить Бернардо, так ли это?» Дон Алехандро посмотрел на глухонемого туземца и усмехнулся. Бернардо по своему обыкновению усмехнулся в ответ, не зная, что так нельзя поступать в присутствии старого Дона Алехандро. «Что ты еще скажешь мне?» — спросил Дон Алехандро своего сына, пытливо глядя на него. «Клянусь святыми, вот в этом-то и весь вопрос. Я надеялся избежать этого, отец». «Расскажи мне об этом». «Я посетил гасиенду Пулидо и говорил с Доном Карлосом и его женой, а также и с сеньоритой Лолитой». «Понравилась тебе сеньорита?» «Она не менее мила, чем все знакомые мне девушки», — сказал Дон Диего. «Я говорил с Доном Карлосом по поводу свадьбы, и он, по-видимому, в восторге». «Ах, само собой разумеется», — воскликнул Дон Алехандро. «Но боюсь, что свадьба не состоится». «Почему? Есть какие-нибудь недочеты, касающиеся сеньориты?» «Нет, насколько мне известно. Она, по-видимому, прелестная и невинная девушка, батюшка. Я пригласил их провести денька два в моем доме в Рейна де Лос-Анджелес. Я устроил это, чтобы она могла видеть мою обстановку и узнать о моем богатстве. Это было мудро устроено, сын мой. Но она не желает идти за меня. Ну почему же? Отказалась выйти за Вега. Отказаться породниться с самой могущественной семьей в стране. Она намекнула, батюшка, что я не такой человек, какой ей нужен. Она склонна к глупостям, думается мне. Ей бы хотелось, должно быть, чтобы я играл на гитаре под ее окнами, строил бы глазки, пожимал ей руки, когда ее дуэнни отвернется, и проделывал бы еще целый ряд глупостей. «Клянусь святыми, разве ты не Вега?» — воскликнул Дон Алехандро. «Да разве любой достойный человек пренебрег бы подобным случаем? Разве любой кабальеро не был бы в восторге воспевать свою любовь при лунном свете? Эти-то мелочи, которые ты называешь глупостями, и есть главная прелесть, квинтэссенция любви. Я не удивляюсь, что синьорита была недовольна тобой». «Но я не нахожу, чтобы подобные вещи были необходимы», — сказал Дон Диего. «Ты пошел к синьорите и сказал ей хладнокровно, что хочешь жениться, и кончено дело. Не воображал ли ты, что покупаешь лошадь или быка, клянусь святыми? Так значит, у тебя нет шансов жениться на этой девушке. А она во всей стране наилучшего происхождения после нашего собственного». «Дон Карлос велел мне надеяться», — ответил Диего. Он отвез ее обратно в Гасиенду и намекнул, что, быть может, когда она останется там некоторое время и обдумает все хорошенько, то изменит свое намерение. «Она будет твоей, если ты сумеешь обделать дело», — сказал Дон Алехандро. «Ведь ты Вега, и поэтому лучшая партия в стране. Будь же хоть наполовину ухаживателем, и синьорита будет твоей. Что за кровь течет в твоих жилах? Мне бы хотелось открыть одну из них и посмотреть». «Не можем ли мы оставить на время это свадебное дело?» — спросил Дон Диего. «Тебе 25 лет. Я был уже не молод, когда ты родился. Скоро я отправлюсь к праотцам. Ты мой единственный сын и наследник. Ты должен иметь жену и потомство. Неужели же семье Вега вымереть от того, что у тебя вода вместо крови? Найди себе жену в течение 3 месяцев и жену, которую я смогу принять в семью. Или же я оставлю все свое состояние францисканцам, когда умру». «Отец мой!» «Я говорю серьезно, очнись! Я хотел бы, чтобы ты обладал хоть наполовину мужеством и духом этого сеньора Зорро, этого разбойника. Он имеет принципы и сражается за них. Он помогает беспомощным и мстит за угнетаемых, и я приветствую его. Я лучше предпочел бы, чтобы мой сын был на его месте, подвергаясь риску быть убитым или захваченным, нежели иметь тебя, лишенного жизни мечтателя, мечты которого, кроме того, еще и ничего не стоят». «Отец мой, я был послушным сыном. Я предпочел бы, чтобы ты был необузданным. Это было бы более естественным», — вздохнул Дон Алехандро. «Я лучше посмотрел бы сквозь пальцы на какие-нибудь дурные проявления молодости, чем видеть это отсутствие жизни. Встряхнись, молодчик! Вспомни, что ты Вега. Я в твои годы не был посмешищем. Я был готов сражаться по мановению пальца. Влюблялся в каждую пару сверкавших глазенок. Готов был поспорить с каждым кабальеро в любом спорте. Ха! Я прошу вас не говорить мне «ха», отец. Мои нервы натянуты до крайности. Ты должен быть больше мужчиной». «Попытаюсь сделать это непременно», — сказал Дон Диего, слегка потягиваясь на стуле. «Я надеялся избежать этого, но, по-видимому, не удастся. Придется свататься к синьорите Лолите, как другие люди сватаются к девушкам. Вы действительно имели в виду то, что сказали о нашем состоянии?» «Да», — подтвердил Дон Алехандро. «Тогда я должен встряхнуться. Было бы совсем нехорошо упустить такое богатство из нашей семьи. Я обдумаю все это мирно и спокойно сегодня ночью. Может быть, я смогу поразмыслить обо всем вдали от села? Клянусь святыми!» Последнее восклицание было вызвано шумом перед домом. Дон Алехандро и его сын услышали, как несколько всадников остановились перед дверями. До них донеслись окрики, звон уздечек и бряцание шпаг. «Во всем мире нет покоя», — произнес Дон Диего с усилившейся мрачностью. «Похоже на то, что там человек 10», — сказал Дон Алехандро. Так и было на самом деле. Слуга открыл дверь, и в большую комнату вошли 10 кабальеро со шпагами и пистолетами. «Ха, Дон Алехандро! Мы покорнейше просим вашего гостеприимства!» — крикнул идущий впереди. «Вы без просьбы имеете его, кабальеро. Каким ветром занесло вас сюда?» «Мы преследуем сеньора Зорро, этого разбойника!» «Клянусь святыми!» — воскликнул Дон Диего. «Даже здесь нельзя скрыться от этого. Насилие и кровопролитие». «Он отстегал судью за то, что тот приговорил брата Филиппа к наказанию плетьми. Отстегал также толстого хозяина таверны и в то же время сражался с десятком людей. Потом он ускакал, и мы образовали отряд по его преследованию. Нет ли его тут по соседству?» «Нет, насколько мне известно», — сказал Дон Алехандро. «Мой сын прибыл с шоссе только недавно». «А вы не видели молодца, Дон Диего?» «Нет, не видел», — ответил Дон Диего. «Это было единственным счастьем на моем пути». Дон Алехандро послал за слугами, и теперь кружки с вином, маленькие печенья стояли на длинном столе, а кабальеро начали есть и пить. Дон Диего прекрасно знал, что это означало. Преследование разбойника подошло к концу. Их энтузиазм испарился. Они просидят за столом его отца и прогуляют всю ночь напролет, постепенно пьянее будут кричать, петь, рассказывать разные истории, а утром ускачут обратно в Рейна де Лос-Анджелес, подобно многим героям того же сорта. Это было привычно. Погоня за сеньором Зорро служила только предлогом для веселого времяпрепровождения. Слуги внесли громадные каменные кувшины, наполненные редким вином, и поставили их на стол. А Дон Алехандро приказал принести также и мясо. Молодые кабальеро имели слабость к такого рода развлечениям у Дона Алехандро, так как добрая жена его умерла несколько лет назад, и в доме не было женщин за исключением служанок. Поэтому они могли шуметь, сколько им было угодно, в течение целой ночи. Спустя некоторое время они отложили в сторону пистолеты и шпаги, а Дон Алехандро приказал слугам отнести оружие в дальний угол, так как он не желал ссоры под пьяную руку и жертв в своем доме. Дон Диего пил и беседовал с ними некоторое время, а потом сел в сторону и слушал разговоры с таким видом, как будто бы подобное безумие раздражало его. «Ну и повезло же сеньору Зорро, что мы не встретились с ним!» — кричал один. «Любого из нас было бы достаточно, чтобы справиться с этим молодцом. Если бы солдаты оказались на высоте, он был бы давно уже захвачен». «Ха, если бы я только имел случай поймать его», — воскликнул другой. «Но как выл хозяин, когда его стегали плетью?» «Он уехал в этом направлении», — спросил Дон Алехандро. «Мы не уверены в этом. Он отправился по дороге в Сан-Габриэль, и 30 человек погнались за ним. Мы разделились на 3 отряда и поехали в различных направлениях. Я предполагаю, что одному из этих отрядов выпадет удача схватить его. А наша самая лучшая удача в том, что мы очутились здесь». Дон Диего встал. «Сеньоры, я знаю, вы извините меня, если я удалюсь», — сказал он. «Я устал от путешествия». «Конечно!» — крикнул один из его друзей. «А когда вы отдохнете, приходите снова к нам, и будем веселиться!» Все засмеялись, а Дон Диего, церемонно поклонившись, увидел, что некоторые едва могли подняться на ноги, чтобы поклониться в ответ. Потом отпрыск дома Вега поспешно вышел из комнаты с глухонемым слугой, следовавшим за ним по пятам. Он вошел в комнату, которая бывала всегда приготовлена для него, и где уже горела свеча, закрыл дверь за собой, а Бернардо растянулся на полу перед дверью во весь свой громадный рост, чтобы охранять своего господина в течение ночи. В большой гостиной отсутствие Дона Диего было едва заметно. Его отец нахмурился и покручивал свои усы, так как ему хотелось бы, чтобы его сын был похож на других молодых людей. В своей молодости он никогда не покидал подобной компании рано вечером. Еще раз вздохнув, он пожалел, что святые не дали ему сына с красной кровью в жилах. Теперь кабальеро пели хором популярную любовную песенку. Их нескладные голоса наполняли собою громадную комнату. Дон Алехандро улыбался, слушая их, так как это напоминало ему его собственную молодость. Они развалились на стульях и скамейках по обеим сторонам длинного стола, ударяя по нему своими кружками во время пения и иногда разражаясь взрывами громкого смеха. «Если бы только этот сеньор Зорро очутился здесь!» — закричал один из них. Голос у двери ответил им. «Сеньоры, он здесь».